Глава вторая. До сих пор мы занимались врачебно-психологическим исследованием психической импотенции, неоправдываемым заглавием этой статьи. Но дальше будет понятно, что нам нужно было начать с этого вступления, чтобы иметь возможность обратиться к настоящей теме. Психическую импотенцию мы свели к неслиянию нежного и чувственного течения в любовной жизни, а указанную задержку развития объяснили влиянием детской фиксации и более поздним запретом при промежуточном возникновении инцестуозного запрета. Против этого учения можно, во-первых, выдвинуть следующее возражение. Оно объясняет, почему некоторые лица страдают психической импотенцией, однако для нас остается загадкой, как иные люди могли избежать этого страдания. Так как приходится сознаться, что все указанные видимые моменты, как то сильная детская фиксация, кровосмесительный запрет и запрет в более поздние годы развития после наступления половой зрелости, имеются почти у всех культурных людей, то было бы вполне правильно заключить, что психическая импотенция является общим страданием культурного человечества, а не болезнью отдельных лиц. Если понятие о психической импотенции брать шире и не ограничивать только невозможностью полового акта при наличии сексуального желания и физически здорового полового аппарата, то сперва приходится причислять сюда всех тех мужчин, которых называют психостениками, которым, если акт и удается всегда, то он не доставляет особенного наслаждения. Это встречается чаще, чем полагают. Психоаналитическое исследование таких случаев, не объясняя сначала разницы в симптоматологии, открывает те же этиологические моменты. От анестетичных, лишенных чувственности, мужчин легко оправдываемая аналогия ведет к громадному числу фригидных женщин, отношение которых к половой любви нельзя лучше описать и понять, как указанием на полное сходство с более известной психической импотенцией мужчин. Но если мы не будем расширять понятие о психической импотенции, а присмотримся к оттенкам ее симптоматологии, то не сможем не согласиться с тем, что любовные проявления мужчины в нашем современном культурном обществе вообще носят типичные признаки психической импотенции. Нежное и чувственное течение только у очень немногих интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны. Мужчина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело с низким половым объектом. Такое обстоятельство обусловливается, кроме того, тем, что к его половым стремлениям присоединяются компоненты извращенности, которые он не осмеливается удовлетворить женщиной, заслуживающей уважения. Полное половое удовольствие – он может испытать только тогда, когда безудержно отдастся наслаждению, на что он, например, не осмеливается со своей высоконравственной супругой. Отсюда происходит его потребность в униженном половом объекте, женщине, этически малоценной, у которой, по его мнению, нет эстетических требований, которые неизвестны его общественные отношения, и она не в силах о них судить. Перед такой женщиной он легче всего обнаруживает свою половую силу даже в том случае, если его нежность направлена к более высокостоящей. Возможно, что так часто наблюдаемая склонность мужчин высших общественных классов выбирать себе любовницу или даже законную супругу из женщин низкого сословия является только следствием потребности в униженном половом объекте, с которым психологически связана возможность полного удовлетворения.